по улицам, казалось, без всякого смысла и не спрашивая, куда ехать. «Все свои», — подумал Родион. Наконец пролетка стала у большого дома с плохо освещенным подъездом. Родиона ввели в коридорчик, узенький и мрачный, и тут он снова вдохнул в себя запах почтовой конторы, густую застоявшуюся помесь жженого сургуча со штемпельной краской. Жандарм, который ехал с Родионом в пролетке, усадил его на скамью, почтительно постучал в грязную дверь, приоткрыл ее и скрылся. Родион торопко посмотрел в конец коридорчика. В него безжизненно упирался желтый, как бутылочное стекло, взгляд громадного неподвижного человека в синей фуражке. Когда Родион входил, он не заметил этого стража. Приземистое существо, похожее на базарного лоточника, неся что-то под расстегнутой полой чуйки, скользнуло мимо Родиона и, так же, как и жандарм, постучав в грязную дверь, неслышно исчезло за нею. Спустя минуту дверь раскрылась, и жандарм позвал Родиона. Он вошел в маленькую комнатку со столом посредине, украшенным высокой лампой в красном, очень пышном абажуре. Офицер с темными усиками и бородкой, согнувшись под абажуром, читал. Стены были закрыты плоскими шкафами, выкрашенными в грязновато-желтый цвет. И несколько дверей, по раскраске величине такие же, как шкафы, казались нарисованными на стенах. Приземистого человека, похожего на лоточника, в комнатке не было. Офицер бросил чтение и осмотрел Родиона. «Как вас зовут?» — спросил он. Родион хотел что-то сказать, но кашлянул, поперхнувшись, и застыл. Не отрываясь в каком-то окоченении, он смотрел на стол. Там, с краю, в розовой мути абажура, на помятой и выпачканной газете, лежал ломоть пеклеванного хлеба, и рядом с ним пачка бумажных листков в восьмую долю с вершок толщиной, перехваченная веревочкой один раз вдоль и дважды поперек. Пачка была тоже загрязнена, и уголки листков загнулись веерком. Тут же, около листков, валялся сплющенный в лепешку хлебный довесочек. Наверное, во время возни на него наступили. Офицер долго ждал ответа. Потом он перевел глаза на жандарма, стоявшего у входа, и глазами же показал на Родионова руки. Жандарм ловко развязал бечевку и отошел к двери. «Как тебя звать?» — спросил офицер потверже. Родион молчал. Офицер зевнул, поправил усики и сказал тихо. «Обыщи, Петров». Жандарм тронул Родиона за рукав, и они вышли. Офицер придвинул к себе пачку листков, взял большие блестящие ножницы, разрезал веревочку и повертел ее между пальцев. Вероятно, она показалась ему непригодной, и он кинул ее в корзинку под стол. Вынув один листочек из середины пачки, он положил его перед собою, текстом наверх. Тыльная сторона листка была чистой. Он начал читать, но скоро опять зевнул, поднялся, подошел к шкафу и отворил дверцу. Шкаф снизу доверху состоял из ящиков, закрытых проволочными решетками. Под каждым ящиком значились номерки и буквы. Офицер покачивался перед ящиками, изучая номерки, и тихонечко насвистывал. Он был похож на повесу со скуки, разглядывающего за решетками морских свинок или кроличьи выводки. Наконец он открыл одну проволочную заслоночку и вынул канцелярское дело в папке. Вернувшись к столу, он перелистал папку, нашел в ней такой же листочек, какой лежал на столе, и начал сличать их. Рука его привычно потянулась к кнопке звонка под лампой. Как будто выскочив из шкафа, в комнате появился жандарм и стал у косяка. «Пащенко?» — спросил офицер, не поднимая глаз. — Точно так. — Опечатай, — сказал офицер, поведя рукой в сторону развязанной пачки листков. Жандарм подошел, взял листки, постукал их ребром по столу, чтобы сравнять, распрямил уголки, посмотрел один листок на свет, и качнул головой.